Ночные звонки, телефоны всегда неприятны. Они звучат как предвестие несчастья и кажутся длинными и резкими, особенно если в квартире ты один. Казаринову казалось, что телефон дребезжит на одной длинной и непрерывной ноте. И пока, шлепая босыми ногами по паркету, он бежал к нему, сон окончательно пропал. «Да!» — крикнул он в трубку. «Подполковник Казаринов? Да!» Голос на том конце трубки был служебно сух, а это значит, звонили с работы. Значит, ничего не случилось с детьми, и мама здорова, а служба она и есть служба. Дежурный по управлению Столяров беспокоит. «Слушаю вас». «Машина вышла, спускайтесь». «Понял». Казаринов положил трубку, посмотрел на часы. 2:44. Спал он 3 часа. «Значит, что-то случилось. Не так уж часто офицер в контрразведке поднимает ночными звонками». Прямо напротив окна квартиры висела огромная луна, похожая на кусок сыра. Свет ее заливал комнаты, и поэтому полиэтиленовые чехлы, которыми жена накрывала мягкую мебель, горели отраженной желтизной. И было в этом нечто таинственное, загадочное. 9 светящихся стульев в ночной комнате. Прекрасный сюжет для старика Хичкока. Казаринов зажег свет, и ощущение ирреальности исчезло. Была обыкновенная комната со стульями, диваном и даже столом, покрытым полиэтиленовыми накидками. Жена и мать придерживались твердых правил. Перед отъездом на дачу снимали с пола ковры, а мебель плотно закрывалась. Сон все же жил где-то в самой глубине его и отдавался в мышцах ленивой истомой. Казаринов пошел в ванну, побрился, принял душ. Одеваясь и укладывая бритвенные принадлежности в портфель, все остальное он уложил с вечера, он восстанавливал в памяти минувший день. В 14:20 его вызвали к полковнику. Это не было для него неожиданностью, потому что 2 дня назад его отделение закончило дело по розыску некоего Тимофеева, бывшего карателя. Его нашли в небольшом таежном поселке под Благовещенском. Тимофеев вышел на пенсию и собирался дожить свой век в тиши, пользуясь всеми преимуществами ветерана труда. Фамилия у него вполне естественно была другая, биография вполне подходящая. Как он понял, что за ним пришли, неясно до сих пор. Видимо, всю жизнь ждал этого и боялся. Молоденький участковый совершил ошибку, и Тимофеев 2 часа отстреливался из охотничьей трехстволки. А Казаринову пришлось прыгать в окно дома, рискуя головой, и возиться с Тимофеевым, который был хоть и не молод, но крепок. И, направляясь к знакомому кабинету, он думал о том, что полковник, дочитав дело, обязательно укажет на эту стрельбу как на серьезное упущение. А ведь действительно упущение. Позволили этой сволочи стрелять в поселке средь бела дня. Хорошо, что жертв не было. Что случилось бы тогда, Казаринов даже думать не хотел, прекрасно понимая последствия. Он работал в контрразведке 17 лет. Принимал участие в самых различных операциях и искренне считал, что его работа обязана проходить незаметно для окружающих, не должна нарушать привычного ритма жизни людей. Полковник сидел на диване, просматривая книгу. Он встал, протянул руку. «Как здоровье, Евгений Николаевич?» Казаринов сразу же почувствовал некий подтекст в вопросе начальника. «Пока не жалуюсь, Александр Дмитриевич». Полковник усмехнулся, посмотрел на Казаринова. «Судя по слухам, которые доходили до меня из таежных районов, у вас нет основания обижаться на здоровье. Товарищ полковник, об этом потом, Евгений Николаевич. Сейчас о главном. Садитесь, вы, кажется, курить бросили, поэтому не предлагаю». Казаринов сел. Полковник Некрасов возглавил их подразделение около года назад. Ему только-только исполнилось 50 лет. но Казаринов знал, что его начальник работал до этого на весьма сложных и даже опасных участках. Полковничьи погоны Александр Дмитриевич Некрасов получил после Афганистана, где находился в наших войсках. Борьба с душманами не просто комбинационная игра, это подлинная война с победами и потерями. Казаринову импонировало, что полковник, в общем-то, прошел тот же путь, что и он. Служба на границе, потом высшая школа, работа в контрразведке. Кроме того, Александр Дмитриевич заочно закончил исторический факультет МГУ, и человеком был весьма образованным и разносторонним. Однажды, зайдя в кабинет Казаринова, полковник застал там молодого сотрудника, старшего лейтенанта Волкова, и, закончив с делами, словно случайно завел разговор о последних публикациях литературных журналов. Волков, смутившись, сказал, что, в общем-то, не следит за литературой. «Напрасно», — улыбнулся Некрасов. «Наша работа немыслима без знаний современной науки, литературы, политики. Необходимо быть образованным всесторонне». Все эти черты импонировали Казаринову, и ему было работать с Некрасовым, может быть, не всегда легко, но интересно. «Евгений Николаевич», — полковник открыл сейф, достал толстую папку. «Вам что-нибудь говорит имя Игорь Бурмин?» «Безусловно. Я читал его книги и статьи. Видел автора какой-то телепередачи. Смотрел пару его документальных фильмов. Несколько дней назад, с сожалением, прочел некролог о нем». «Вам неизвестно, как он погиб?» «Нет». «Его застрелили. 6 дней назад. Из японского пистолета «Намбу». Судя по техническим характеристикам, оружие то же самое, что используют некоторые спецслужбы. Но пока это предположение. Хотя похожими пистолетами вооружены душманы». «Вы считаете, Александр Дмитриевич, что убийцей мог быть человек, связанный со спецслужбами НАТО?» «Пока только предполагаю. Знаете, в нашем деле порой бывает столько совпадений, что выводы можно делать, лишь отработав все возможные версии. Но вот что любопытно. Коллеги из уголовного розыска весьма грамотно провели оперативную разработку. Они за 3 дня провели и отвергли все сопутствующие версии. И как только майор Наумов вышел на верную, на него было совершено покушение». «Когда?» «Вчера, в 23:56. Его сбила машина. Парень, он оказался тренированный, с прекрасной реакцией, и сделал единственное возможное в этой ситуации – прыгнул на капот». «Пострадал сильно?» «Нет, начальная скорость движения машины была невелика. Его отбросило. Водитель начал разворачивать автомобиль, собираясь добить Наумова. Но он уже, теряя сознание, 3 раза выстрелил. Причем 2 пули попали в скат. Машину развернуло, и это спасло Наумова». «С ним можно поговорить?» «Пока нет, он без сознания». Но это, Евгений Николаевич, преамбула. Основное заключается в следующем. Убийца, застрелив Бурмина, взял на даче только материалы из его архива. И, как выяснили сотрудники уголовного розыска, похищено было все, связанное с последней работой писателя. Вот. Полковник положил на стол папку. Казаринов взял ее, раскрыл на первой странице зачеркнутый заголовок. «Место встречи Гродно». «Бурмин вновь вернулся к военной теме», — продолжал полковник. «На этот раз он писал о гибели нашей разведгруппы в Гродно. И, думаю, нашел человека, который выдал ее фашистам. Вот вкратце суть дела. Займитесь им немедленно. По городу ходит опасный враг. Он вооружен, смел, умен. Не исключена его связь со спецслужбами НАТО, разумеется, включая Центральное разведывательное управление. Сейчас 15:20. В 19:00 жду с предложениями». Казаринов вышел из кабинета. В приемной к нему подошел секретарь полковника. Евгений Николаевич, Александр Демидович распорядился запросить архивные дела по Гродненской разведгруппе. Я заказал. Обещали завтра представить вам. Спасибо. Полковник, как всегда, работал четко, считая каждую потерянную минуту ошибкой. 2 часа Казаринов изучал дело. Действительно, майор Наумов был высоким профессионалом. И Казаринову захотелось немедленно увидеть этого человека. Просто увидеть, чтобы до конца понять, на кого покушался враг. Подполковник вызвал к себе капитана Зайцева и старшего лейтенанта Головкова. Точно и коротко изложив им суть дела, он сказал: «Машина, сбившая Наумова, принадлежит инженеру-испытателю лаборатории двигателей Академии наук Калинину Льву Семеновичу. Он 3 дня назад уехал в командировку в Саратов. Непричастность его установлена полностью. Вы, Зайцев, свяжитесь с саратовскими коллегами. Надо выяснить, кто знал о его поездке. Вы, Головков, должны просчитать весь вчерашний день Наумова. Где был, с кем виделся, о чем разговаривал. Докладывайте мне постоянно, в любое время». Офицеры вышли. Казаринов остался один и еще раз пролистал дело. Он уже знал, что ему необходимо лететь в Петропавловск, пройти путь, на который ступил неизвестный ему майор Наумов. И, подумав о нем, подполковник понял, что тяготило его эти последние 3 часа. Он должен увидеть этого парня, обязательно. Пусть он не сможет говорить с ним. Это сейчас не главное, важно другое. У него в сознании сложился образ человека, отдавшего всего себя розыску. Человека, на которого напал враг. Казаринов вызвал машину и поехал в госпиталь МВД. Ветер бил в опущенное стекло, было прохладно. И это радовало его, потому что нет ничего страшнее городского зноя. Кажется, что дома, асфальт, машины, деревья становятся своеобразными солнечными трансформаторами, постоянно излучающими жар. И Казаринов вспомнил лето 72-го, висящий над Москвой смрад от горящих торфяников. Жара стояла немыслимая. Однажды ночью он, так и не заснув, вышел из дома, надеясь, что на улице прохладнее, но воздух был душно-плотным. Казалось, что его можно резать кусками. В ту ночь термометры в городе показывали 33 градуса. Видимо, существовала некая защитная реакция памяти. Как только в Москве становилось жарко, где-то в подкорке немедленно рождались воспоминания о том тяжелом лете. В приемной госпиталя дежурная сестра, посмотрев удостоверение Казаринова, подняла телефонную трубку и позвонила врачу. «Подождите», — сказала она. Врач появился минут через 10. Он был в белом халате, майке под горло, но в форменных брюках с малиновым кантом. И вновь Казаринов достал удостоверение. Врач, посмотрев его, сказал: «Он без сознания». «Я только хотел увидеть его. Вы его друг?» «Нет, я в некотором роде его преемник». «Ну что ж», — врач задумался, — «посмотрите». Они шли по длинному коридору, обыкновенному больничному коридору, и Казаринов остро ощущал некий внутренний дискомфорт. Он, как каждый физически крепкий человек, испытывал к больницам неосознанные чувства боязни. Казаринов даже стал ловить себя на странном восприятии некоторых вещей. Он не мог спокойно смотреть фильмы о врачах, а в книгах просто опускал страницы с описанием страданий больных. «Он в очень плохом состоянии?» — спросил Казаринов. «Вообще да, но мы надеемся, что это временно. У него шок. Постоянно бредит. А что он говорит?» «Имя девушки называет. Потом фамилию какую-то странную, не то Хват, не то Хинтов. Все время говорит об истине». «Истине? Да, это слово присутствует постоянно. Ну вот мы и пришли». Врач распахнул дверь. За стеклянной перегородкой лежал человек. К его рукам были присоединены какие-то трубки и провода. Над головой висела капельница с жидкостью. На экране прибора, похожего на осциллограф, возникала и пропадала светлая точка. В палате был полумрак от задернутых штор, но Казаринов рассмотрел его лицо, обострившееся с рельефными скулами, запекшимся ртом. Так вот он какой, Олег Наумов. Казаринов стоял и смотрел на него. В полумраке палаты билась на экране светлая точка жизни. «Все будет в порядке», — сказал врач, — «дня через два». «С ним удастся поговорить?» «Думаю, да. Он придет скоро в сознание. Опасности для жизни нет. Это состояние временное». Инженер Калинин обедал в кафе со странным названием «Театральное». Оно находилось прямо в гостинице «Волга». Народу здесь было немного, правда, и ассортимент не очень радовал. Но Калинин не очень-то обращал на это внимание. Он считал себя опытным командированным, ездил много и привык к ненавязчивости нашего сервиса. В этот приезд ему повезло. Во-первых, он устроился в гостинице «Волга» на главной улице. Во-вторых, номер был отдельным, и день сегодня складывался удачно. Практически после обеда он был свободен и решил переодеться и на «Волгу». Было у него одно чудное место. В будний день там пусто и тихо, а езды всего ничего на речном трамвае полчаса. Калинин поднялся к себе на этаж, попросил ключ. Рядом с дежурной сидел молодой человек в светлой куртке. — Вы Калинин Лев Семенович? — спросил он. — Да. — Я из городского управления милиции. Есть необходимость проконсультироваться с вами. Вам надо проехать со мной. Молодой человек достал удостоверение, раскрыл, показал Калинину. — А что случилось? — удивился Калинин. За всю свою 40-летнюю жизнь он сталкивался только с работниками ГАИ, а в отделении милиции был по поводу обмена паспорта. — Ничего страшного, Лев Семенович. Калинин с недоумением пожал плечами. — Хорошо, поехали. Краем глаза он поймал пронзительно любопытный взгляд дежурной по этажу. У входа в гостиницу их ждала машина. Правда, ехать пришлось недолго, несколько минут. Они миновали дежурного милиционера, поднялись на второй этаж. «Прошу», — сказал сопровождающий. В кабинете сидел подполковник в форме и молодой человек в штатском. Они поднялись навстречу Калинину. «Товарищ Калинин, — Лев Семенович, — спросил подполковник. — Да. — Вы владелец машины ВАЗ-2113, госномер О-1821МК? — Да, — растерянно ответил Калинин. Недобрые предчувствия немедленно овладели им. И инженер Калинин с ужасом подумал о том, что если машину угнали, то даже получив деньги по страховке, ему еще долго придется копить недостающую сумму. — В чем дело? — срывающимся голосом спросил он. — Вашу машину угнали. — Совсем? — неестественно звонко спросил Калинин. — Она найдена. Но все дело в том, Лев Семенович, что угонщик совершил на ней преступление. Калинин молчал, слова «совершил преступление» не слишком взволновали его. Главное, подполковник сказал, машина найдена. Остальное он почти не слушал. Какое ему дело, кто угнал его машину? Пусть милиция ищет. Главное, что она нашлась. А ремонт — это чепуха. Получит деньги по страховке и починит. Калинин уже мысленно прикидывал возможную стоимость ремонта и был весь во власти цифр, а голос подполковника только мешал ему сосредоточиться на главном. — Вы меня не слушаете, Лев Семенович? — спросил подполковник. — Нет, почему же? — неохотно ответил Калинин. — Лев Семенович, — вмешался человек в штатском. Вы, видимо, не совсем понимаете сложившуюся ситуацию. На вашей машине совершено тяжкое преступление. Это ваши трудности, зло ответил Калинин. Лучше бы караулили собственность граждан, не было бы преступлений. Не могу не согласиться с вами. Человек в штатском встал, подвинул свой стул поближе к Калинину. А что вам, собственно, надо? Раздраженно спросил Калинин. А нам, собственно, надо, чтобы вы перечислили всех, кто знал о вашем отъезде. А потом среди них мы выберем несколько человек, которые, возможно, могли воспользоваться вашей машиной. А кто вы такой? Подполковник, понятно. А вы кто? Я капитан государственной безопасности Шилов. Видимо, у Калинина изменилось лицо, потому что подполковник встал, налил воды, протянул ему. Выпейте, успокойтесь. Калинин взял стакан, сделал глоток. А что вас интересует? Я вам уже сказал, назовите всех людей, кто знал о вашем отъезде. Мой начальник отдела, секретарь, бухгалтер, директор института, его заместитель, мои товарищи по лаборатории, инженер Антишин и техник Самойлов. А соседи по дому? Калинин задумался. Знаете что, сказал Шилов, так у нас ничего не получится, Лев Семенович. Я надеюсь, что вы понимаете, раз мы интересуемся обстоятельствами дела, значит, надо. Понимаю, тихо сказал Калинин. Вот и прекрасно. Начнем все сначала. После двухчасовой работы был составлен список из 20 человек, которые и отправили в Москву.